«Это что такое?» Глядя на Садко, орал Скуратов спустя час у карусели. «Вы на маскарад собрались или на боевую операцию? Где вы видели в начале 19 века вязаные шапочки? И зачем вам лыжи? Скажите на милость!» «Так и зима на носу!» — вяло оправдывался гуслярствующий купец, неловко поворачиваясь и едва не выкалывая малюте глаза лыжными палками. «Я ж по вашей просьбе специально в метеослужбу главка звонил. Аналитики прогнозируют, завтра там от -5 до -7. Снежный покров до 1,5 локтей. Солнечно, ясно. Давление...» «Будет тебе давление», — пообещал Скуратов, забрасывая походный вещмешок на спину крупной расписной белой с желтым лебедушки. «Как вернемся, так сразу. За мной не заржавеет». Карусель, набирая обороты, заскрипела шестернями и тихонько пошла по кругу. Сусанин сидел на огромном добродушном медведе, Скуратов на персональной жирафе, которую побаивались занимать даже в его отсутствие, а облаченный в спортивный костюм с подогревом Садко Новгородский с журналом «Слалом сегодня» развалился в расписных санях. Море и остров, сменяя друг друга, замелькали перед глазами десанта все чаще. Наконец, карусель сошла, что набранная ею скорость вполне приемлема, и аккуратно начала перемещение. Уже исчезая, она спохватилась и все-таки включила громкую связь. Из старенького громкоговорителя послышалось патефонное шипение, и Александр Вертинский проникновенно пожаловался. «Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой». Суеверный Садко сплюнул на голову несчастного Петрухи, который до последнего упрашивал Скуратова поменять его на Сусанина и сейчас был единственным на берегу провожающим и слушателем. Садко в Петруху не попал, и настроение у него почему-то испортилось. 10 минут спустя он понял, почему. «Ну и где твой снег, турист?» — ехидно осведомился мрачный Скуратов, когда карусель замерла на полянке посреди березовой рощицы, деревья которой еще были покрыты золотой листвой. «Завтра?» – неуверенно пообещал Садко, с сомнением поглядывая на лыжи. «Но-но!» – нехорошо прищурился Скуратов. «Слезай, Ваня! Приехали!» Сусанин, охая и придерживаясь за поясницу левой рукой, сполз с медведя, ласково потрепав его ладонью по загривку. «Радикулит!» – пожаловался он. «Проклятые шляхтичи!» «Вернемся? Нацеди яда из задова!» – серьезно посоветовал Скуратов. «И разотрись! Скажи, что я разрешил!» «Так, городок у нас вон там, за лысой горкой!» «Милый городок!» Искательно улыбнулся Садко, желая подлизаться к начальству и снять легкую напряженность, возникшую в отношениях с первых же минут командировки. «Тебя не спросили», – огрызнулся Малюта, но слегка отмяк и, повернувшись спиной к проштрафившемуся гусляру купцу, вздохнул. «Городок древний, столицы ровня, ежели не старше. Рузой кличут. Швейцария подмосковная. Юрка Долгорукий в эти края как-то приехал, поглядел на отчину свою, поохал и молвил: лепота, мол, писаная. Нет, глаголит, нече тут грязь разводить. И основал стольный град на 100 верст восточнее». «Это надо же!» — умилился Садко, всплескивая руками и ища глазами, куда бы заснуть лыжи, чтобы они опять не попались на глаза Малють. «Стоять!» Не поворачиваясь, заревел Скуратов. «Лыжи с собой потащишь. Будешь знать, как прогнозы слушать. И вот еще что. На тебе, переоденься». Малюта извлек из вещмешка какое-то тряпье и небрежно швырнул его Садку. Тот брезгливо развернул сверток и застонал. Штаны из дерюги, драная цигейка и старые лапти фронтоватому купцу пришлись, хотя и впору, но явно не по душе. Ворча и стеная, он все-таки облачился в лохмотья и лишь свою спортивную шапочку с эмблемой мадридского Реала отказался снимать наотрез. Скуратов досадливо махнул на новгородскую рукой и переоблачился сам. В форме гвардейского капитана, при рыжей бороде и сабле, он смотрелся достаточно внушительно, поэтому жаловаться на вшей в своем новом прикиде Садко остерегся. «Легенда такая!» Оглаживая бороду, грозно сверкнул очами Малюта. «Я направлен за фуражом. Вы мобилизованы мне в подмогу крепостные. На людях шапку передо мной почаще ломайте. И особливо ты, господин Великий Новгород!» Скуратов ни за что бы себе не признался, что его неприязнь к Садко вызвана тривиальной черной завистью к новгородским вольностям, которые, к слову, по повелению Ивана Грозного, он же Скуратов, в свое время у новгородцев огнем и мечом отнял. Впрочем, отрядному священнику Шаманову и комиссару Фурманову в своем грехе Малюта признавался. Латын Игаркович за черную зависть наложил на Скуратова епитимию – выучить наизусть блину Садко и царь подводный. А комиссар провел с Малютой дружескую беседу по поводу расизма, из которой чего-то, видимо, недопонявший контрразведчик неожиданно вынес. Во-первых, интернационализм – это равная ненависть или равная любовь ко всем инородцам без исключения. Во-вторых, от любви до ненависти – один шаг. В-третьих, Фурманову было наплевать на происхождение Садко, а вот тот факт, что товарищ новгородский за собой посуду в столовой не всегда выносит, действительно возмутителен. Былину Скуратов за полгода вызубрил, но с тех пор не взлюбил новгородского еще больше, хотя, впрочем, и отдавал ему должное в делах, связанных с внешнеторговыми операциями Аркаима, и ценил как опытного водолаза. «Воз сеном надобен», – выслушав легенду прикрытия, резонно заметил обстоятельный Сусанин, на ходу выправляя оселком зубья вил. «Фуражир без сена, как баба срабная в притоне. Кто ж ей гуляющий поверит, что она туда за Томиком Ахматовой зашла?» «Зачем сено?» – запротестовал Садко. «Вовсе не надо никакого сена. От него головная боль одна. Мы, может, только едем еще за ним, за сеном твоим, будь оно неладно». Скуратова сена, как, впрочем, и солома, интересовали не больше прошлогоднего снега. Но он не упустил случая лишний разок погнобить Садко. «Товарищу Сусанину за проявленное внимание к достоверности легенды прикрытия трое суток к отпуску. Господину Новгородскому за пренебрежительное отношение к вопросам маскировки трое суток гауптвахты». Озлобленный и впрямь непомерно суровым наказанием Садко чуть было не объявил сидячую забастовку, но, скрипнув зубами, смолчал, поскольку они как раз форсировали очередную лужу по разбитой вдрызг поселковой дороге. «Воз с сеном реквизируем ближе к городу, где-нибудь на окраине», — привел подчиненных к общему знаменателю Скуратов и не удержался. «В боевой обстановке все разрешено. Мы завсегда в Новгороде так делали. И никто, заметьте, не жаловался». «Не надо реквизировать», — вздохнул Сусанин, по доброте душевной жалевший бедных обывателей любую отечественную реальность. «Вон повозка стоит, брошенная чего-то. Правда, лошади нет». «Есть лошадь, есть!» — облегченно и радостно заорал Садко новгородский, указывая куда-то в сторону. «Вон она пасется, милая!» Зная характер Скуратова, Садко не сомневался, что в случае отсутствия одной лошадиной силы гужевого транспорта Малюта, не задумываясь, впряжет в телегу именно его. «Жидковатая какая-то», – оценивающе поглядывая то на кобылу, то на Садко, подтвердил Малюта худшие опасения подчиненного. «И вовсе нет», – возмущенно запротестовал купец. «Это только вид такой, порода такая, а сама выносливая, по копытам видно, и хвост у ней знатный, добрая лошадка, правда, Ванюша?» «А и то», – подтвердил Сусанин, втыкая вилы в землю и направляясь к кобыле. «Сойдет!» Миновав деревянный мост, отделявший центр города от Заречья, они направились по чрезвычайно крутой булыжной мостовой вверх. По правую руку от них высился довольно высокий холм, слева же стояли кривоватые бревенчатые дома. Садко, держа клячу в поводу, месил осеннюю грязь пехом. Сусанин с вилами на плече шагал позади телеги, Малюта же, удобно устроившись на сене, победно осматривал окрестности. «Ничего не изменилось», – с удовлетворением заметил он, снимая головной убор и осеняя себя крестным знаменем на купол, постепенно открывающийся за холмом в ранних осенних сумерках церкви. «Тру, залетная! Слышь, Садко, тебе сказано, тру! Вишь, дома каменные пошли, нам теперь направо». Холм кончился. Крутой подъем и поворот направо вывел десант к базарной площади. Торговые ряды по причине позднего часа были, естественно, пусты, да и не особенно обширны. С два десятка крытых дощатым навесом прилавков, за которыми еще копошились убирающие свой товар, картошку и лук, заезжие торговцы. «Туды!» – распорядил самолета, спрыгивая и разминая ноги. «Шевели копытами!» Они пересекли площадь и, оставив телегу на углу у трехэтажного домика, постучались в дверь соседнего здания. «Уездное казначейство!» По слогам вслух прочитал Сусанин, водя пальцем по бронзовой табличке и недоуменно обращаясь к Скуратову. «Валютный банк, что ли?» «У них вход со двора», – чему-то улыбаясь, пояснил Малюта, продолжая колотить сапогом в дубовую дверь. «За кредитами всегда со двора. Ниже читай». «Русская, краеведоческая, кунсткамера», – перешел ко второй табличке ветеран русско-польских баталий. «Режим работы. Короче, ясно. Закрыто уже». «Откроют», – заверил бородатый капитан Скуратов. «Я слово секретное знаю. У хранителя здешнего квартирка при музее». «Ну кто там еще на ночь глядя?» – раздался из-за двери старческий голос, и удерживаемая колодезной цепью дверь приоткрылась на ширину ладони. Мерцающий огонек свечи осветил добродушное пожилое лицо грузного и явно подслеповатого хранителя провинциальной кунсткамеры. Скуратов, воровато оглянувшись, сунул в щель какую-то серебряную монету. «Батенька мой!» – ахнул, поднося монету к носу хранитель. «Это ж целковый Святослава! Его ж поди в Ермитаже нет! Вы его в фонд-музей жертвуете?» «Нет», – уточнил Скуратов, – «но на экспертизу вам дам». «Это одно и то же», – заверил хранитель, пристроив на приступок подсвечник. «Походите, господа, походите, точься открою». Дверь приоткрылась, что-то загремело, защелкало, зазвякало, и дверь, на этот раз настежь, открылась вновь. «Проходите, господа!» Десантники вознамерились было тихонько просочиться в дом, но в этот момент сзади раздался суровый голос. «В столь поздний час и в столь грозное для отечества время шляться после 10 по городу возбраняется! Попрошу документы, судари!» Скуратов обернулся. «Полицмейстер здешний», – представился суровый обладатель баса, – «Бушен». «Гвардии капитан Вельский», – выступая под свет чахлого площадного фонаря, отрекомендовал самолета. «С фуражом и крепостными следую в полк». «Виноват, форму не приметил». Полицмейстер чуть смутился. «Странная она какая-то. Извините. Так ежели заночевать надобно, то значит ко мне милости прошу. Без церемоний, сударь. Самоварчик раздуем». «Не надо, Андрюшенька!» – замахал хранитель руками. «У меня они останутся, и мне спокойней при офицере-то». «Ну и верно», – задумался полицмейстер. «Пойду я. Честь имею». Довольный, что все обошлось, Садко сделал было попытку сунуть полицмейстеру ассигнацию за беспокойство. Но тот, при виде оборванца с бумажкой в руке, только махнул рукой. «В управе, холоп, подорожно выправишь утром. А ежели от господина офицера хоть на полверсты отобьешься, собственноручно на съезжую сволоку». Благосклонно глянув на опрятного сусанина, стоявшего по стойке смирно с вилами к правой ноге, полицмейстер еще раз откозрял Скуратову и пошел гонять припозднившихся горожан. «Отрадно видеть столь ревностное отношение к делу», – заметил Малюта хранителю музея, поднимаясь по скрипучей лестнице. «Надобно поощрять таких преданных слуг царя Отечества». «Старый мой знакомец», – поделился приятными воспоминаниями хранитель. «Мальчонка еще мне черепки таскал. Трипольская культура, знаете ли, у нас широко представлена и...» «Ша, батяня!» Оборвал его Скуратов. «Меня-то помнишь?» «Как же ваш сиясь!» Понизил голос до шепота хранитель. «Нонешний год вы с тайным поручением от канцелярии графа Энского наведывались. Так вот что проверяли, не сказывали. Обидно, знаешь. А у меня тут все чин по чину, порядок армейский. Сами извольте убедиться, если пожелаете». «Знаю я этот порядок», — нахмурился Скуратов, входя в комнату и спотыкаясь о какой-то хлам. «В прошлом году я у тебя в фондах госномер триумфальной колесницы Юлия Цезаря видел. Рим 0001. И если не ошибаюсь, под кучей гербариев пылился. Почему не в экспозиции?» «Ну да!» – возмутился и прямо затрясся старик. «Сейчас все брошь выставлю. Сопрут! Сопрут, как пить дать! Я вот дайчи телегу выставил. 15 век, а как новенькая! В пятницу музей закрыл, а в субботу утром иду от Дмитровской, а мне пареньки навстречу, шапки ломают, а коня с повозкой гляжу, гонит шибко. В кунсткамеру пришел, а телеги и нет. Помянай, как звали. И как они ее в окно вынесли, ума не приложу». «Изворовался народ», — согласился Скуратов, извлекая из мешка и ставя на инкрустированный стол бутылку ликера. «Поймать да высечь». «Сякли», — вздохнул старик. «А толк? Они стервятцы телегу цыганам продали. И шетер ветра в поле». «Короче так, батя», — разливая ликер по фаянсовым чашкам, предупредил Скуратов. «Я у тебя 2-3 денька поживу. Дела у меня в городе». «И слава богу», — согласился хранитель. «В такие времена за музеем присмотр нужен. Я губернатору так и докладывал нонче. У нас от них черепков трипольских». «Не надо черепков», — взмолился Скуратов. «Давай самовар, что ли». Для дорогого гостя любитель древности пошел искать среди экспонатов самовар поавантажнее. Поэтому у Скуратова нашлось время, чтобы посвятить коллег в некоторые частности. «Значит так, старика не обижать. Он, бедолага, над каждой рухлядью трясется. Звать его Волокос Сергей Львович, чиновник из отставных. Пенсион хилый, да и тот он тратит на блажь свою музейную. Теперь вот что. Я на ночь в зале устроюсь, к окошнику поближе. Ты, Вань, переночуй на лестнице. Ну, где ниша, видел, наверное? Там тепло у печки». «А я?» — поинтересовался Садко в наступившей паузе. «Хотел тебя в резерв поселить», – насупился Скуратов. «На кушетке в чулане. Но коль такое воровство, сегодня на ночь в караул пойдешь». «Сено охранять!» – возмутился Садко. «Легенду!» – невозмутимо поправил его Скуратов. «И не выходи из образа, холоп! Давно батагов не пробовал!» Садко забился в угол комнаты и обиженно заворчал. «Ничего, ничего, недолго ждать осталось. Прихлопнут твое крепостное право, вот уже подпущу я тебе петуха красного в палаты белокаменной». «Чего-чего?» – переспросил Скуратов, невольно протягивая руку к сабле. «Это он в образ входит», – успокоил коллегу Сусанин, по Станиславскому. «Ну-ну», – несколько успокоился Скуратов, но про себя поклялся по возвращении в Аркаим прикупить в свой терем пару огнетушителей. Сергей Львович, между тем, принес заварной чайник, три треснутые чашки из фаянса, фарфора и глины, а еще одну чашку Петри для себя. Выдав из своей посудинки какие-то реактивы в сторону невезучего Садко, хранитель разлил чай с ликером и начал жаловаться на скудость средств, коих не хватает для раскопок на местном городище с целью изучения трипольской культуры. Убаюканный речью неуемного энтузиаста, Сусанин и Садко дремали, лишь изредка просыпаясь и не в попад кивая. Вежливый Скуратов крепился долго. В конце концов он не выдержал и грубо поинтересовался, нет ли для светской беседы темы поинтереснее. «Есть!» – понизил голос хранитель. «Я сейчас!» Сергей Львович вышел в коридор и начал копаться в своих завалах. Загремев, рухнули на пол рыцарские доспехи. Покатился по полу уникальный детский горшок из бронзы. Посыпалось что-то с полок со склянками и керамикой. «Вот!» – сияя улыбкой, торжественно провозгласил хранитель, появляясь в дверях. «Что это?» – брезгливо взял двумя пальцами замусоленный листок Скуратов. «Осторожнее!» – завопил возмущенный директор музея. «Уникальный же документ!» «Что?» – внятно повторил бородатый капитан. «Это!» Сергей Львович выдержал многозначительную паузу и только затем торжественно признался. «Это писанный собственноручно Малютой Скуратовым Бельским своему господину Иоанну Васильевичу Грозному отчет о проделанной работе в первом квартале лета такого-то. Представляете? Бумага без подписи, но уникально!» «Чем?» – нахмурился Скуратов. «Последний абзац!» – зашептал музейщик, поднося свечу поближе к тексту исторического документа. «Вот тут!» «А еще доношу тебе, пресветлый государь мой, что гнида ползучая, сирич-изменник князь Курбский, по повелению твоему топором в голову в Ливонской земле настигнут и урублен не на жизнь, а на смерть, а за вместо его под личину Татя посажен мною ушкуйник Торопка, ибо зело он на князя похож и брехлив также. Доносы тайны от Торопки каждый месяц ждать нам след», — прочитал Малюта вслух. «И что?» «Как вы не понимаете?» — всплеснул руками любитель древности. «Это же в корне меняет наши взгляды на историческую роль князя Курбского в последующих событиях. Ах, если бы я мог доказать, что этот документ был подписан именно Скуратовым!» «Ничего это не меняет», — возвращая раритет, равнодушно зевнул Скуратов. «Для Курбского, во всяком случае. Разве что Торопку попомнят. Дай-ка перо, кстати». Музейщик принес и гусиное перо, и полную мух чернильницу. Разогнав гусиным оперением мух по углам, Скуратов обмакнул стила и на глазах опешившего Сергея Львовича небрежно подмахнул раритет. Потом, подув на документ, вернул его энтузиаст. губернатору подсунь. Авось и даст деньги на культурку твою трибемольскую. Только чур с денег тех свечку поставь, напомин души торопки. Смелый мужичонка был, царствие ему небесное. 5 языков знал, собака брехливая. «Ваш сиясь!» — схватился за сердце отставной чиновник. «Вы ж документы исторические извели!» «Неужели?» — небрежно отмахнулся Малюта. «А ежели не нравится, так оторви. Я там от текста отступил и расписался за запасом». Сергей Львович впился близорукими глазами в бумажку. Потом глаза поднял и очумело открыл рот. «Если бы своими глазами не видел, мистика прямо, почерк-то идентичный!» «Ну и?» — полюбопытствовал Скуратов. «Отрежешь?» «Вообще-то музею деньги бы не помешали», — вздохнул и задумался любитель старины. «С другой стороны, документ-то подлинный, с третьей подпись. Подпись-то от того хоть и не отличишь». «Ни один эксперт не распознает», — заверил Сусанин. «Есть еще одна сторона», — усмехнулся проснувшийся Садко. «Да?» Заинтересовался мнением оборванца хранитель уездной старины. «Какая, позвольте узнать?» «Историческая правда», — сладко потянулся Садко. «Кому какое дело до подписи, если документ подлинный, а?» «Пусть полежит», — отложил историческое решение Сергей Львович. «Ваш сиясь, вы где нынче почивать, извольте? Как давешний год в зале крестьянского быта? Или вам в раннем неолите постелить?»